сегодня прочитаем 14 стих из 9 главы Бхагавад-гиты. Сататам киртаянто ма. Сататам киртаянто ма. Ятантасча дридхаврата. Ятантасча дридхаврата. Намасьянтасча мам бхактия. Намасьянтасча мам бхактия. Нитья юкта упасате. Нитья юкта упасате. Сататам киртаянто ма. Сататам киртаянто ма. Ятантасча дридхаврата. Ятантасча дридхаврата. Намасьянтасча мам бхактия. Намасьянтасча мам бхактия. Нитья юкта упасате. Нитья юкта упасате. Сататам киртаянто ма. Сататам киртаянто ма. Ятантасча дридхаврата. Ятантасча дридхаврата. Намасьянтасча мам бхактия. Намасьянтасча мам бхактия. Нитья юкта упасате. Перевод. Всегда воспевая мою славу, прилагая все усилия с великой решимостью, склоняясь передо мною, эти великие души постоянно поклоняются мне с преданностью. Комментарий. Махатму невозможно произвести с помощью штампа, выдав справку обыкновенному человеку. Признаки Махатмы описаны здесь. Махатма всегда занят воспеванием славы Верховной Личности Бога, Кришны. У него нет никакого другого дела. Он всегда прославляет Верховного Господа. Иначе говоря, Махатма не является имперсоналистом. Когда встает, заходит речь о прославлении, человек должен прославлять Верховного Господа, прославляя Его святое имя, Его вечную форму, Его трансцендентные качества и Его необычайные деяния. Человек должен прославлять все это, поэтому Махатма привязан к Верховной Личности Бога. Тот, кто привязан к имперсональному аспекту Верховного Господа, Брахмаджоти, не считается Махатмой в Бхагавад-гите. Его называют по-другому в следующем стихе. Махатма всегда занят различными действиями в преданном служении, как описано в Шримад-Бхагаватам. Он слушает рассказы о Верховном Господе, он воспевает славу Вишну, не полубога и не обычного живого существа. В этом заключается преданность Шраванам Киртинам Вишнаук Смаранам Падасеванам. Такой человек слушает, воспевает и помнит о Господе. Такой Махатма имеет непоколебимую решимость достичь высшей цели жизни Верховного Господа в одной из пяти трансцендентных рас. Чтобы достичь этого успеха, он занимается различными действиями, занимая свой ум, тело и речь, посвящая все служению Верховному Господу, Шри Кришне. Это называется полным сознанием Кришны. В преданном служении есть определенные действия, которые называются регламентированными, такими как пост в определенные дни, например, в 11-й день после полной луны или после новолуния Экадаши, или на дни явления Господа. Все эти правила и ограничения были сформулированы великими ачарьями для тех, кто на самом деле хотят попасть в общество Верховной Личности Бога в трансцендентном мире. Махатмы, великие души, очень строго придерживаются всех этих правил, и поэтому они полностью уверены в достижении желаемого результата. Как описывается во втором стихе этой главы, не только преданное служение очень простое, но оно может совершаться в счастливом состоянии сердца. Человек не должен совершать суровую аскезу или тапасью. Он может жить жизнью в преданном служении под руководством опытного духовного учителя в любом положении, либо как семейный человек, либо как саньяси или брахмачари, в любом месте и в любом состоянии в мире. Он может заниматься преданным служением Верховной Личности Бога и таким образом по-настоящему стать Махатмой, великой душой. как объясняет Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху. Здесь Кришна описывает признаки, по которым можно распознать Махатму, великую душу. В предыдущем стихе Кришна говорил «Махатманастумам партха, дайвим пракрити машритаха». Он дал общее определение Махатмы, великой души. В наше время многих людей называют Махатмами. Махатма Ганди, Махатма Неру, Махатма Индира Ганди, или Махатми, я не знаю, как правильно сказать. В России был тоже один Махатма, Ленин. И так как желание стать великим живет в сердце каждого человека, и люди склонны поклоняться или требовать себе поклонения, то в этом мире очень часто люди находятся в заблуждении и не знают, кто же на самом деле велик. Поэтому Кришна говорит здесь «Махатманастумам партхадавим пракрити машитаха». Махатмы – это люди, которые приняли прибежище в духовной энергии. Люди, которые целиком приняли прибежище в духовной энергии. И здесь, в этом стихе, Кришна расшифровывает, что значит принять прибежище в духовной энергии. Так как мы находимся с вами сейчас во Вриндаване, и это место не отлично от духовного мира, то этот стих особенно важен для нас с вами. Потому что мы можем находиться в духовном мире и не принять прибежище в духовной энергии. Кришна говорит, что махатмы – это те, кто полностью приняли прибежище в духовной энергии. Для нас этот стих с вами важен тем, что Кришна, сам Кришна, учит нас, каким образом человек может принять прибежище в духовной энергии. Здесь, сейчас, находясь в этом месте, мы находимся очень близко от духовного мира. И иногда моментами, когда сознание наше просветляется, кажется, вот еще немного – и мы увидим Кришну. Кришна пройдет мимо нас со своими коровами. Мы почувствуем вкус пыли, который поднимают их копыта. Но потом вдруг опять все исчезает куда-то. Мы опять оказываемся здесь. И непонятно, то ли мы в духовном мире, то ли мы в материальном мире. И в конечном счете, как объясняет Шрила Прабхупада в комментарии, цель человека, который занимается преданным служением, не просто быть благочестивым. И даже не просто вернуться в духовный мир, и даже не просто избавиться от страданий, потому что большая часть людей, которые так или иначе начинают заниматься религией, они ставят перед собой именно такого рода задачи. Но цель сознания Кришны самая высокая. И в сущности человек не должен успокаиваться до тех пор, пока он не достигнет этой цели. И Шрила Прабхупада объясняет, что цель самого метода, пути сознания Кришны – увидеть Кришну как Личность. И не просто увидеть Его, общаться с Ним. И не просто общаться с Ним, служить Ему в одной из пяти трансцендентных рас, развить эти отношения. И в сущности мы не должны с вами успокаиваться ни на чем меньше, чем это. Шрила Прабхупада сам подчеркивает это в комментарии, что в конце концов мы должны достичь этого состояния. И здесь, в этом стихе, сам Кришна объясняет, как это можно сделать. Какой путь человек должен пройти для того, чтобы от состояния полного прибежища в материальной энергии, полной погруженности в материальную энергию, я бы даже сказал, засосанности в материальную энергию, перейти в состояние погруженности в духовную энергию. Мы с вами как мухи. Знаете, есть такие приспособления для ловли мух. Липучки называются. И длинные ленты, они смазаны тем-то липким и сладким. И мухи, они на это липкое и сладкое летят. И навсегда остаются там, прилепляясь к этому липкому и сладкому. И мы с вами, как эти мухи, есть такая, в духовном мире есть такая липучка большая, она называется материальный мир. И те души, у которых есть особое пристрастие к липучке, они прилипают туда, они могут отлепиться. Они остаются прилепленными к этой липкой ленте. И душа, которая погружается в материальную энергию, она лишается своих качеств. Как первой песне Шримад-Бхагаватам также описывается этот длинный путь духовной реализации. И последний стих во второй главе первой песни Шримад-Бхагаватам, последний стих этой второй главы первой песни Шримад-Бхагаватам объясняет, что когда душа в конце концов освобождается от материальных пут, когда в конце концов душа сбрасывает с себя кандалы материальной энергии, она начинает сиять в своей изначальной славе. На самом деле любая душа исполнена славой, исполнена величием. Конкретное слово санскритское, которое употребляется, там махима. Махима значит слава, безграничная слава. И любая душа обладает этим качеством. Она обладает этим качеством света, качеством Бога, качествами Бога, качеством Духа. Но из-за своей погруженности в материальную энергию, из-за того, что она прилипла сюда, к этому материальному миру, она лишилась этих качеств. И вместо того, чтобы быть махатмой, она становится дурадной. Это слово неизменно вызывает смех в русской аудитории, потому что дурадна очень близкое русскому человеку слово. Все очень хорошо могут понять, что имеется в виду. Эти дурадные живут в материальном мире. Но здесь Кришна объясняет, каким образом дуратма может стать махатмой. И он говорит, сататам киртаянтамам ятантасча дридаврата намасьянтасча мам бхактянити юкта упасате. И первое, что он объясняет, первое, самое важное качество, отличающее дуратму от махатмы, или махатму от дуратмы, это то, что сататам киртаянтамам. Махатма обладает особым качеством. Ее сердце постоянно воспевает славу Верховного Господа. И Шрила Прабхупада, первое, что он объясняет, когда он начинает комментировать этот стих, это то, что слава означает личность. Первое, что отличает махатму от человека, погруженного в душу, погруженного в материальную энергию, это то, что махатма понимает, что Бог является личностью. Любые другие состояния духовной реализации не достигают или не дотягивают до этого уровня махатмы. Как Шрила Прабхупада начинает с того, что имперсоналист не называется махатмой в Бхагавад-гите. По одной простой причине, потому что имперсоналист не может прославлять Господа. Тот, кто не понимает, что Господь личность, в принципе не может прославлять. В Брахмаджоте невозможно прославлять. Что там прославлять? Там нечего прославлять. Оно пустое. Там не за что зацепиться. Там нет качеств, нет деятельности. Поэтому первое и основное, что должен понять человек, становящийся на этот путь, в результате практики, духовной практики, это то, что Бог является личностью. Я хотел немного поговорить об этом. Недавно я был в Керале. И Керала — это место, где все являются имперсоналистами. В Индии все более-менее имперсоналисты, но в Керале все дипломированные имперсоналисты. Керала – это самый образованный штат Индии. Там, конечно, есть коммунисты, правда, тоже. Там смесь коммунистов и имперсоналистов. Это самый образованный штат Индии. И Керала – это штат, который гордится тем, что земля эта родила великого философа Индии, кого? Шанкарачарья. Ади Шанкара родился в Керале, в замечательной деревне, которая называется Калади. Эта деревня очень красивая, я имел счастье посетить ее, чтобы проникнуть в дух царящий там. И на самом деле Шанкара является гупта-вайшнавом, несмотря на то, что все последователи Шанкара являются полностью упертыми персоналистами. Сам Шанкара является вайшнавом. И сам Шанкара множество раз, неоднократно на протяжении своей жизни доказывал, что высшим достижением духовной практики является баджа-говиндам, баджа-говиндам, баджа-говиндам, муда-мате. Глупцы, поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде. И он доказал это неоднократно. Интересно, что когда мы приехали туда, нас пригласили отведать просада, так называемый. Я на всякий случай решил не есть. Думаю, съем, интерсоналистом стану. чайные друзья мои, они пошли туда. И там перед просадом, так же как мы с вами перед просадом читаем Махапрасады, говорим, Шарира Абидя Джал, Джадандрия Тахикала. Они перед просадом читают Упанишаду. Они целую Упанишаду должны прочитать. Так, долго длится. И долго-долго читали Упанишаду. Мои спутники, они уже изголодались все. Вот. Но в конце Упанишады они стали читать Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе. И 5 минут читали Харе Кришна, без перерыва. И на самом деле, несмотря на то, что Шанкара как бы внешне или официально у него написано «я имперсоналист», но в сущности он понимал, что имперсоналист нужен только для, имперсонализм нужен только для того, чтобы отвратить людей от буддизма, который в то время полностью заразил Индию. И в этой деревне Каладе произошла лила, которая очень хорошо доказывает то, что сам Шанкара был гупта вайшнавом. Шанкара, как известно, принял саньясу, когда ему было 7 лет. И мать его не хотела отпускать его. Он у нее просил долго: «Мама, разреши мне». В соответствии со строгими принципами ведической культуры, без разрешения матери человек не имеет права принять саньясу. Она говорила: «Как я могу тебе разрешить? Я одна. У меня муж умер. Ты у меня единственный кормилец, единственная моя надежда. Я никогда тебе не разрешу принять саньясу». И рядом с этим местом текла река. В свое время Шанкарачарья приказал ей поближе подвинуться, потому что матери трудно было далеко ходить. Она подошла поближе к дому, но у него была скрытая цель. Однажды, в один прекрасный день, Шанкарачарья вышел на берег этой реки, чтобы совершить омовение. И мать его была рядом с ним. И в тот момент, когда он вошел в реку, подплыл огромный крокодил. И крокодил этот ухватил за ногу Шанкарачарья. И Шанкарачарья завопил истошным голосом. И мать его стала метаться по берегу, рвать на себе волосы от горя. Она кричала: сын мой, что с тобой?» И сын ее в это время кричал: «Мама, разреши мне, по крайней мере, сейчас принять саньясу. Иначе я помру непонятно кем». И мать от полного горя, от безумия, в котором она находилась, она сказала: «Будь по-твоему, принимай саньясу». В тот же момент крокодил раскрыл свой рот и уплыл куда-то. Шанкара вышел до берега и сказал: «Все». Но прежде чем уйти из дома, он снова обратился к матери, и мать подтвердила свое разрешение. Она сказала: «Хорошо, раз я сказала, что ты можешь принять саньясу, ты можешь принять саньясу. Но у меня есть одно условие. Я одна, и я не знаю, кто совершит по мне погребальный обряд. Если ты станешь саньяси, и мужа у меня нет, то я умру, и собаки будут есть мой труп. Поэтому обещай мне, что где бы ты ни был, в каком бы состоянии ты ни находился, ты вернешься в тот момент, когда я буду умирать, и поможешь мне умереть». И Шанкара пообещал ей и сказал, что даю слово саньяси. Я приду. И во время своих путешествий однажды с помощью своего мистического видения он понял, что мать его умирает. Он поднялся в воздух и полетел быстро в эту деревню. Он прилетел как раз вовремя. Мать его лежала на смертном одре и металась в агонии и кричала: «Сын мой, сын мой, сын мой, ты обещал мне прийти». В этот момент Шанкара появился и сказал: «Я обещал, я исполнил свое обещание. Я рядом с тобой». Она схватила его за руку и сказала: «Помоги мне. Помоги мне в этот самый страшный момент, самое сложное испытание, выдержать его с честью». И Шанкара сказал: «Хорошо. Тысячам, миллионам людей я помог это сделать. Слушай, мать моя, сейчас, в этот момент, ты должна сосредоточиться на Брахмане. И Брахман не имеет никаких качеств. Поняла? Сосредотачивайся. Вы можете попробовать». Он стал ей описывать этот безличный Брахман. Он стал говорить: «Брахман ниргун, ниракар. В Брахмане нет ни качеств, нет ни действий, ни имени, ничего. Это есть некая безличная духовная субстанция. И в момент смерти человек должен думать о Брахмане». И мать его заплакала. Она изо всех сил пыталась, у нее пот выступил. Она сказала: «Сынок мой, я же тебя попросила помочь мне. Ты пришел и говоришь, чтобы я сосредоточилась на чем-то, у чего нет качества. Ты не мог бы мне что-нибудь другое рассказать? Шакрачарья улыбнулся и сказал, ну хорошо, тогда я расскажу тебе о Шиве. И он стал петь гимн, прославляющий Господа Шива. Когда запел этот гимн, так как Шанкара сам Шива, то сразу же Шива появился. Сначала появились его свита. Странные недолюди были. С искривленными лицами, с рогами. Они все пришли послушать, как прославляют Шиву. Они стали плясать. Мать его взмолилась и сказала, сынок мой, ты что тут устроил? Я вижу этих жутких людей с искривленными лицами, с рогами, с выпученными глазами. Мне страшно. И вот дрожь охватила, слезы выступили на глазах. Она сказала, убери их, пожалуйста. И Шанкара сказал, уходите. Видение это исчезло. И тогда Шанкара сказал, слушай, мать моя. Он стал воспевать Господа Вишну. Он запел знаменитый гимн. Он стал говорить, что Вишну прекрасней всех. И что Вишну сам Верховный Господь. И глаза у него подобны лотосу. И глаза эти доходят до ушей почти. И он возлежит, и глаза эти полузакрыты. И он находится в мистическом сне йога-нидре. И Лакшми Деви массирует его стопы. Возлежит он на Ананта-шеше, тхоть у него желтого шелка. И мать его заплакала, но на этот раз от счастья. Она сказала, наконец-то ты мне что-то хорошее сказал. Наконец-то я могу думать об этом. Наконец-то я могу радоваться этому всему. Наконец-то я могу видеть Верховного Господа. Она увидела этого Вишну. Она сказала, спасибо, сынок. И антенна Райана Смритих. Все шастры заключаются в этом. В конце концов, самый главный урок, который содержится во всех шастрах, это антенна Райана Смритих. То, что в самом конце жизни, в самом конце человек должен вспомнить о Нараяне. И в этот момент на глазах у всех, всех там было только двое, спустилась колесница, спустился воздушный корабль из духовного мира, с Вайкунтхи, и мать его взошла на этот корабль, душа ее улетела прямо на Вайкунтху. А Шанкарачарья вынес ее тело, и соседи сгрудились. Соседи, мы знаем, кто такие соседи. Соседи — это наши лучшие кто? Друзья. Самые лучшие доброжелатели. И соседи стали показывать пальцем на Шанкару. Посмотрите на него, саньяси. Он саньяси, он изображает на себя. Он пришел, чтобы заниматься обычной кармической деятельностью. Шанкар, он не обращал внимания. Он шел с телом своей матери. Он принес ее на берег реки. И нужно было разжечь костер. Костер, мы знаем, нужны какие-то сухие деревья. Но сухих деревьев не было, это Керала. В Керале ничего сухого нет, в Керале все мокрое. Потому что там в течение 6 месяцев идут дожди сплошные. И нужно было сжечь, и обычно дрова заготавливают заранее. В Керале там растут пальмы и бананы. Поэтому Шанкарачарья, он быстренько нарвал бананов, сложили эти сырые банановые стволы, положил тело матери и посмотрел своим взглядом на банановые стволы сырые. И в тот же миг эти банановые стволы запылали ярким пламенем. И тело матери его сгорело. Но еще раз, суть в том, как Шрила Прабхупада объясняет в самом начале этого комментария, в том, что в конце концов, самым высшим достижением, в начале человек должен понять теоретически, что Бог является личностью. Но в процессе преданного служения он должен не теоретически понять это, а практически. Он должен до конца в сердце своем понять, что Бог является личностью. И это гораздо сложнее сделать, чем сказать. Сказать это легко. Так? Но мы знаем, насколько трудно людям, скажем, других конфессий признаться или понять, или усвоить это представление о том, что Бог является личностью. Какую-нибудь там схему или что-то такое безличное можно представить. Понять, что Бог является личностью, гораздо сложнее. И Кришна говорит, что первый критерий и первый признак этого – сататам киртаянта мам, татанташчадридхаврагам. Первое, что делает человек, который понял, что Бог является личностью, он начинает его прославлять. Это еще один очень важный момент, о котором я хотел сказать. Причем не просто прославлять, Кришна подчеркивает здесь в этом стихе: сататам киртаянтамам, ятантасчадридаврата, намасьянтасчамам бхактя, нитья юкта упасате. Он подчеркивает одно качество – постоянство. Те, кто постоянно прославляет меня, те, кто дридавратаха, дридавратаха значит, те, кто неизменно, с решимостью следует этим путем, нити юкта упасате, тот, кто постоянно поклоняется мне. И это особое состояние сердца. Иногда мы можем прославлять Кришну. Иногда мы приходим на киртан, и как бы хочется прославлять его. Особенно, когда Индра Прабху поет, и сидишь рядом с ним, и светлые чувства приходят. Но потом мы уходим оттуда. И чем мы начинаем заниматься? Смаранами. Как вы догадались? Мы уходим и начинаем ругать других. На самом деле, если мы подумаем, чем мы постоянно занимаемся, сататам киртаянтамам, Кришна говорит, что признак человека, который принял прибежище в духовной энергии, значит, человек, чье сердце настолько чисто, что он постоянно в своем сердце прославляет Бога. Если мы внимательно и честно посмотрим, чем мы занимаемся, мы тоже постоянно что-то делаем в своем уме. Что мы делаем? Мы постоянно критикуем. Он плохой, он плохой, он плохой. И чем грязнее ум, тем больше удовольствия мы от этого получаем. Я очень хорошо это понял недавно. Недавно я проснулся, я спал всего 3 часа. И до этого я ехал в каком-то дурацком автобусе, потом трясся на каком-то поезде. И после 3 часов я проснулся, и мне нужно было киртаном заниматься. Я стал внимательно следить за тем, каким киртаном занимается мой ум. И ум этот с особым наслаждением находил недостатки во всем, что я вижу вокруг. Я поразился, какое наслаждение ум в этом черпает. Со мной в комнате был вайшнав. И ум этот начал перечислять все его недостатки. Смотрите, какой он противный, посмотрите. Смотрите, как он моргает. Смотрите, как он... Вина этого вайшнава заключалась в том, что он разбудил меня на Мангаларате. И это продолжалось. Потом я пошел на Мангаларате, скрипя зубами, смотря, где бы найти еще какой-то недостаток. И потом это в течение долгого времени там крутилась эта пленка. И на самом деле это состояние нечистого сердца. Нечистое сердце, завистливое сердце занимается постоянно этим. Если для того, чтобы прославлять кого-то, мы прославляем кого-то, это садана бхакти, правильно? Рагануга бхакти – это когда мы ругаем кого-то. Мы делаем естественным образом. Прославляем мы регламентированно, когда нужно прославлять, да. Когда какая-нибудь особая функция, какое-нибудь особое мероприятие происходит, да, нас сажают. Нужно прославлять, мы сидим и думаем. Как же прославить кого-то? Но естественным образом из сердца льется это. Поэтому Кришна говорит сататам киртаянтамам. Первый признак великой души, первый признак души, который вышел из этого болота материальной энергии и принял прибежище в духовной энергии, это душа, которая научилась прославлять. Которая прославляет естественно, как дышит. Она прославляет все и вся. Она видит только хорошее. И в конечном счете, почему она прославляет все и вся? Потому что она знает, что кто стоит за всем этим. Кто за всем этим стоит? Кришна за всем этим стоит. Кришна стоит за этими вайшнавами противными. За каждым из них. Кришна находится в сердце каждого из них. Кришна любит каждого из них. Кришна стоит за всем тем, что с нами происходит. Кришна стоит за каждым событием, за каждым мгновением нашей жизни. И понять, что Кришна – личность, это в сущности понять, что Он как личность проявляется в нашей жизни прежде всего. И это самое главное, это самое трудное. Потому что понять, что Кришна – личность, значит понять, что все то, что случается с нами, и хорошее, и плохое, происходит по Его воле. В конце концов, прославлять Бога значит понять, и понять, что Он личность, что все происходит по Его воле, значит понять, что даже то, что нам не нравится, происходит по Его воле. И эта вещь, хотя она может показаться простой, это указание, о котором говорит здесь Кришна, сататанки таэндама, на самом деле самое сложное, что может сделать человек. Только человек, который по-настоящему понял, что Бог Личность, способен на это. Все остальные будут иногда регламентированным образом прославлять Кришну. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Так и при этом в уме будет, ум будет готовиться к прыжку. В тот самый момент, когда мы откладываем четки, или даже до этого, включится старая пленка, которая крутится там постоянно. Я хотел рассказать одну удивительную историю, связанную с этим. Что значит понять, что Кришна – Личность? И что значит, в конце концов, понять, что значит, в конце концов, постоянно прославлять Его? Насколько это трудно? Эта история, опять же, связана с моим путешествием в Кералу. И в Керале есть удивительный храм Гурувайур. Там находится могущественное божество, которое принесли туда Гуру и Ваю. Гуру – это Брихаспати, Юпитер, учитель полубогов. И Ваю – это полубог ветра. На самом деле Ваю в духовном мире существует как Мукхья-пран. Мукхья-пран – это ветер на Вайкунтхе, это ветер жизни на Вайкунтхе, так как в духовном мире все пронизано духом, все имеет духовную природу, то в сущности мукхья-пран, этот ветер жизни, здесь проявляется как прана, как энергия, жизненная энергия в нашем мире. Соответственно, Гуру и Ваю вместе, они принесли это божество к озеру, в котором Господь Шива, около которого Господь Шива совершал свою аскезу. Это вечная обитель Господа Шивы. И в этом же озере Прачеты, они также в течение многих-многих тысяч лет на дне этого озера совершали суровую аскезу. Когда Гуру и Ваю принесли мурти, которому поклонялся сам Кришна в Дварике, когда Дварика была потоплена, залита водами потопа, они подошли к этому озеру, они сказали: «Мы ищем подходящее место, чтобы установить Верховного Господа». Шива сказал: «Какое место может быть лучше? Это мое место. Я его давно облюбовал, это самое лучшее место, поэтому установите его здесь, а я пойду в другое место». Шива переселился в другое место и уступил это место самому Кришне. И с этим храмом связано огромное количество разных историй. Божество это очень могущественное, оно по-прежнему проявляет огромное количество лил. И история, которую я хочу рассказать, страшная история. На самом деле, это одна из самых страшных историй, которые когда-либо слышал. Я рассказывал часть этой истории когда-то. Это история про одного из великих преданных Гурувая по имени Пундана. Пундана. Этот Пундана был простым вайшнавом, который не очень хорошо знал санскрит, и он написал на местном языке малаялам гимн, прославляющий Кришну. Гурувая. И жрецы, когда он пришел, сказал: «Я на малаялам написал гимн и хочу Гурувая исполнить», они его смеяли. Они сказали: «Ты кто такой вообще? Кришна, он малаялам не принимает, он только на санскрите все». И они сказали ему: «Если ты хочешь его прославить, то ты должен прочитать перед ним Вишну Сахасранам». Жрецы эти сели и стали ждать, когда он совершит ошибку. Этот Пунданам стал читать Вишну Сахасранам, но он санскрит не очень хорошо знал. Он постоянно запинался, ошибался, какие-то не те ударения делал. И в конце концов он сказал «Марадева». Вместо того, чтобы сказать «Амарадева», он сказал «Марадева». И «Амарадева» — это значит «бог полубогов», тот, кто является богом для полубогов. Он вместо этого сказал «Марадева» — «деревья». «Мара» значит «смертный», «мара» значит «деревья». И жрецы, они сказали: «Хватит! Достаточно, довольно. Ты оскорбляешь Кришну своим дурацким произношением. Мало того, что ты не знаешь толком, как произносить санскрит, еще сейчас ты назвал, что он бог деревьев каких-то». Так, тоже мне нашел, как его назвать. В этот момент страшный грохот раздался с алтаря. Страшный, жуткий. Все затряслось. И все услышали голос. И голос этот закричал: «А кто, по-вашему, является богом деревьев?» Из этого алтаря где находился гуру Вайер, вдруг полезли растения разные. Какое-то жуткое совершенно растение выросло, которого нет в мире. Так? Оно имело в себе все виды растений, и у него было человеческое лицо. И Гуру Вайер сказал, это я, Марадева, бог деревьев. И с тех пор этот гимн в Вишну Сахасранам, в храме Гуру Вайер, читают именно так, Марадева. То, что сказал великий преданный, ошибка великого преданного, даже если она ошибка, не является ошибкой, потому что это произносится с чистым сердцем. Но прежде чем этот Пунданам стал таким великим преданным, с ним произошла одна страшная история. Он всегда был преданным с детства. На самом деле он вечный спутник Господа Вишну. И Господь Вишну прислал его сюда, чтобы он провел эти лилы здесь. И история была такая, что он был преданным, и он поклонялся Гуру Вайеру. Гуру Вайер очень милостивый. Гуру Вайер исполняет все желания, любые желания. Гуру Вайер обладает особым качеством, и поэтому его так любят все люди, потому что он все желания исполняет. Он может исполнять самые противоречивые желания. Если один просит одно, другой просит другое, как-то ему удается все желания исполнить. Там, с этим тоже есть много историй связанных, но я не буду уклоняться в это. Этот Пунданам, он приходил в храм Гуру Вайера, он любил Гуру Вайера как такового, но при этом у него не было детей. И жена его просила, я хочу сына, я хочу сына. И Пунданам думал, как же так, жизнь моя не будет по-настоящему счастливой, если у меня не будет сына. И он пришел к Гуру Вайеру и стал просить сына. И в конце концов, после долгих-долгих молитв, Гуру Вайер не торопился исполнять его желания. Но после долгих молитв он послал ему сына. И счастью Пунданам не было предела. Был очень счастлив. У него родился маленький сын, этот сын рос не по дням, а по часам. Он бегал с ним, прыгал, там, ползал по нему этот сын. И когда сыну исполнился год, этому маленькому мальчику, он был очень красивый. Все знали, сам Гуру Вайер послал ему. Все думали, особый мальчик, такой счастливый этот сын. Когда ему исполнилось год, Пунданам на радостях устроил большой пир. Он созвал всех жителей своей деревни, пригласил и сказал, что приходите все, я буду всех угощать. И мальчик этот ползал между гостей, пришли сотни-сотни людей. И там, когда устраиваются большие праздники, там рис варится, так как в Керале все едят огромные кучи, горы риса, рис варится в огромных котлах. И мальчик этот, когда он ползал во время этого праздника, он подполз к тому месту, никто на него особо не обращал внимания, хотя праздник был в честь него. А в какой-то момент мать хватилась его, и мать стала бегать, искать, нигде она не могла найти, искала, искала, искала, кричала. В конце концов, всех подняли на ноги. Что случилось? Во время этого праздника мальчик подполз к котлу, в котором варили рис. И человек, который варил рис, прежде, когда рис сварит, он очень горячий, чтобы его раздавать, его немножко остужают. Этот горячий рис вываливает. И человек, который варил рис, он не заметил маленького мальчика. И он вывалил весь этот котел горячего риса на маленького мальчика. И маленький мальчик в день своего рождения умер. Мальчик, посланный самим Гуру Вайер. И когда мальчика этого нашли, все зарыдали, завопили. Мать, она была вне себя. Пунданам сначала остолбенел. Он взял тело этого мальчика на руки, и сначала он не мог понять, что происходит, как так. Я преданный Господа. Я поклоняюсь ему все время, я прихожу к нему. Он сам послал мне этого сына. Как могло так случиться, что этот сын, праздник, вдруг оказался под этой горой риса и умер? В этот момент он услышал голос. Голос этот он услышал только он. Внутри его сердца он услышал голос самого Кришны. Кришна стал говорить ему, зачем тебе нужен был сын, если я сам, как твой сын, играл в твоем сердце? Этот голос стихами на Малайлам произнес этот стих. Я сам был твоим сыном. Я сам играл в твоем сердце. Зачем тебе нужен был сын? Пунданам в этот момент остолбенел. Он держал на руках тело мальчика. И в этот момент он понял, что все это милость Кришны. Что вся эта страшная вещь – милость Кришны. Потому что Кришна хочет, чтобы он был ближе к Нему. Кришна хочет, чтобы он стал еще ближе к Нему. И внутри у него поднялось ликование. Внутри душа его стала воспевать славу Кришне. Сататам киртаям тамам. С этого момента пунданам стал пунданам. С этого момента эта слава Кришны стала постоянно петь в его сердце. Ему нужно было пройти через все это. Страшная история, да? Но это не история для проповеди, так? Я не рекомендую никому рассказывать такие истории для людей, которые только что приходят. Но тем не менее, в этой истории есть глубокий смысл. Кришна посылает испытания, в конце концов, для этого, для того, чтобы мы очистили свое сердце и научились прославлять Его, для того, чтобы мы поняли, Он Личность, и Он заботится о каждом из нас. И каждому из нас Он посылает те испытания, которые нужны нам, для того, чтобы мы стали ближе к Нему, для того, чтобы мы преодолели какие-то проблемы и трудности в нашем сердце. В конце концов, все остальное, что окружает нас, Майя. Сын у нас есть сейчас, рано или поздно он уйдет. Какие-то еще вещи, которые окружают нас, они есть сейчас, рано или поздно они уйдут. Так, но Кришна лично заботится о каждом из нас, и каждого из нас он любит. Когда мы поймем это, из сердца нашего будет все время идти эта слава, сататам киртаям тамам. Мать Тереза во всех религиях, в христианстве тоже говорится, что Бог никогда не посылает испытаний, которые Его преданный не может преодолеть. И мы должны очень хорошо помнить об этом. Бог никогда не посылает испытаний, которые преданный не может преодолеть. И Мать Тереза, у нее есть одна молитва. Она говорит в этой молитве: «Мой Господь, я знаю, что Ты никогда не посылаешь испытаний, которые Твой преданный не может преодолеть. Но иногда мне хотелось бы, чтобы Ты меньше доверял мне. Чтобы Ты не так сильно мне доверял». Иногда Кришна посылает нам что-то, что кажется, может показаться на пределе возможным. Иногда кажется, зачем, за что, как. Но на самом деле Кришна – Личность. И понимать, что Кришна – Личность, значит понимать, что все то, что Он мне посылает, если я Его преданный. И сам Кришна говорит, и «Атхамам пропадет на этом статами баджами ахам». Сам Кришна говорит, что как то ко мне относится, я также отношусь ко мне, к Нему. Если мы пытаемся полюбить Его, то Он пытается, то Он уже любит нас. Он уже любит нас. И Он пытается помочь нам полюбить Его. Он пытается помочь нам преодолеть эти препятствия и помочь нам устранить все то, что отделяет нас от Него. Как Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, цитирую один стих из Падма Пураны в комментариях к Чайтанье Бхагавате, Чайтанье Чаритамрите, стих из Апарадха Стотры Падма Пураны. В этом стихе есть слово «вьявахита». Вьявахита буквально значит преграда, отделение. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад дает новую интерпретацию этому стиху. Он говорит, что он объясняет в комментариях к этому стиху природу этих препятствий, которые есть в нашем сердце. Что мешает нам находиться в этом состоянии? Сататам киртаян тамам нити юкту упасате. Быть постоянно занятым прославлением Господа. Препятствия, находящиеся в нашем сердце. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорит, что это джада вьявадхан. Джада вьявадхан значит, джада значит материя, вьявадхан значит преграда. Так, джада вьявадхан – материальная энергия, в которой мы погружены с незапамятных времен. Она выстроила стену за стеной, преграду за преградой, которые отделяют нас от Бога. И чтобы разбить эти преграды, не думайте, что у вас самих хватит сил, чтобы разбить эти преграды. Разбить эти преграды самим без помощи Кришны невозможно. Это бетонные стены. Железобетонные стены. Чтобы их взорвать, нужна атомную бомбу. Но если человек встает на этот путь, если человек начинает повторять святое имя, и у него появляется это желание, в конце концов, приблизиться к Кришне, то Кришна, с одной стороны, мы так слегка пытаемся разрушить эту преграду со своей стороны. Так, представьте себе наше маленькое сердце, наша маленькая душа там, и там одна стена, другая, третья, четвертая. И мы так слегка так подходим и пальчиком трогаем. И с другой стороны Кришна таранами. Бух! Бух! Бух! Что это за таран, который разбивает эти преграды? Это все вещи, которые случаются с нами. Беды, несчастья, испытания. Все то, что нам нужно сделать для того, чтобы очистить свое сердце. Если бы сердце наше было чистым, нам не нужно было это всего посылать. Все материальные привязанности, которые так дороги нам, с ними так дорого расставаться. Так. Мы привязаны к этому телу. Кто привязан к этому телу? Не то, что привязаны к этому телу, до какой степени мы привязаны к этому телу, трудно даже представить себе. Так? Если чуть-чуть ноготь отрезать больше, чем нужно, так? Ноготь, то нам жалко становится, все тело ноет. Изнутри говорит, а, мой ноготь. Мы до такой степени, мы не знаем, до какой степени мы привязаны к этому телу, до какой степени мы погружены в эту материальную энергию, до какой степени погруженность в материальную энергию мешает нам все время прославлять Кришну и увидеть Кришну. Потому что на самом деле Кришну нет ничего проще, чем увидеть его. Он уже тут. Он уже пасет коров. Он все время тут. Так? Он вот, мы знаем расписание его. Каждая минута его рассчитана. Можно пойти в 12 часов на Радхакунду. Он там. Со Шримати Радхарани вместе. Вон рикшу можно взять там. 15 рупий заплатить, и Кришна там, в 12 часов. Но чтобы увидеть его, нужно, чтобы сознание наше было погружено в духовную энергию. И не просто погружено, постоянно погружено. Этот процесс, он легкий, как Шрила Прабхупада говорит, легкий процесс. Сусухам кардумавьяям, повторяйте и будьте счастливы. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе. И он простой, он легкий. Но легкий, потому что Кришна помогает. И потому что он для каждого из нас дает эту свою программу очищения. Каждому из нас придется преодолеть какие-то свои трудности, свои испытания. Но мы должны знать, что он личность. Это значит, что он уже знает, каким образом помочь нам. Каким образом, как Шрила Прабхупада говорит, любой, кто следует этому процессу с решимостью, он объясняет здесь в комментарии, что великие ачарьи, они определили сам этот путь, что человек должен делать, что он должен поститься в экадыши, что он должен поститься в какие-то дни, еще что-то такое. Если человек просто следует этому, с нашей стороны это просто, потому что мы просто должны своим следованием доказать Кришне, я хочу к тебе. Для чего нам нужно следовать всем этим правилам? Кто-то думает, что иногда люди не могут понять, зачем, почему. Или люди слишком фанатично следуют принципам и думают, если я не дай Бог там съем что-то на Экадыше, все, земля разверзнется передо мной. А другие думают, ну что такое, какая разница, ну есть, не есть. Но на самом деле следованием этим принципам и правилам мы доказываем Кришне, Кришна, я хочу к тебе. Кришна, я не хочу больше здесь быть, я не хочу сам определять свою программу жизни, я хочу к тебе. И это простые вещи. Два раза в месяц попаститься, немножко там жареной картошкой поесть. Небольшая беда. Но этим мы показываем, Кришна, я хочу к тебе. Если мы показываем это наша часть, это наше условие, которое мы должны выполнить. Со своей стороны Кришна поможет нам. Иногда его помощь будет приходить в странных формах. Но тем не менее он личность. И мы знаем, что он уже любит. Мы должны постоянно повторять это себе, потому что личность значит, что он любит нас, он уже любит нас, и он уже зовет нас к себе, он уже ждет, когда же мы все эти вьяватханы, все эти горы, которые отделяют нас, джада вьяватхан, пратишка вьяватхан, желание славы, и все остальное, привязанность к деньгам, там есть целый список всех этих препятствий, когда же мы их преодолеем? Если мы не хотим преодолевать, можете не сомневаться, он нам поможет. В этот момент мы закричим, Кришна, ты слишком сильно доверяешь мне. А вдруг я не вынесу этого испытания? Кришна знает, если мы искренне, мы можем вынести это испытание. Главное, это иметь искреннее желание и понимать, что в конце концов нет никакой высшей цели. Что это самая высокая цель. Все остальное не так важно. Все остальное приходит и уходит. Самая высшая цель – это понять, что Кришна – личность, увидеть его и служить ему в одной из пяти трансцендентных рас. Если мы сделаем это, то мы будем абсолютно счастливы. И есть единственный путь, чтобы сделать это с нашей стороны. Это быть дридавратаа, нити юкта упасате, постоянно поклоняться Кришне, стараясь повторять его святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Спасибо большое. Еще раз, мы находимся здесь с вами, в этой духовной дали. Единственный способ принять прибежище в мире – это садхана киртаянта нама, постоянно прославлять Кришну, его преданных и все остальное, что связано с ним. Если не можете прославлять Кришну, его преданных, прославляйте прасад Кришну. Что-нибудь нам прославляйте, и сердце будет очищаться. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки! Гаура Премананды! Гаура Премананды!